Глава 4. Круарвульд. Бегство от гиганта. Невероятно рискованная затея. Гигант в 2500 тонн весом назывался Круарвульд. Он возвышался на 60 метров над землей. Как все титаны класса полководец, держался на двух опорах и обладал человеческими пропорциями. Его массивные стальные ноги, завершающиеся трехпалыми стопами, поддерживали колоссальный бедерный блок и огромное туловище, в котором размещались пульсирующие ядерные реакторы, а в широких плечах располагались турболазерные батареи. Плечи титана защищали бронированные пластины. Руки были оборудованы стандартным для этого класса вооружением – бластером Гатлинга на месте правого кулака и плазменным орудием на месте левого. Голова казалась сравнительно небольшой, хотя я знал, что в ней достаточно места, чтобы разместить капитанский мостик. Голова была низко посажена между плечами и придавала сутулому монстру жутковатый вид. Я видел титанов и прежде. Они всегда производят ужасающее впечатление. Даже имперские боевые титаны заставляют меня чувствовать себя неуютно. Адептус Механикус, производящий эти военные машины на благо человечества и обслуживающий их, почитают титанов как богов. Возможно, это лучшие из механических существ, какие удалось сотворить человеческой расе. Мы строили звездные корабли, способные путешествовать через вакуум, преодолевать варп и дотла выжигать артиллерийским огнем целые континенты. Мы разработали и более сложные технологии, например, последние поколения жидкоядерных автономных когитаторов. Но нам не удалось произвести ничего столь же возвышенного, как титаны. Они созданы для войны. И только ради войны. Их единственное предназначение – уничтожать. Они оснащены самым мощным вооружением, какое только можно использовать в наземных сражениях. Только корабли военного флота обладают большей огневой мощью. Сам облик титанов, их огромные размеры внушают ужас и деморализуют противника. К тому же они живые. Возможно, не в том смысле, который мы с вами привыкли вкладывать в это слово, но внутри психоимпульсного модуля, соединяющего управляющую им команду с механизмами, горит сознание. Поговаривают, что у них есть душа. Только техножрецы культа машины полностью понимают их тайны и ревностно охраняют от всех остальных. Наверное, страшнее титанов могут быть только боевые титаны хаоса. Отвратительные металлические левиафаны, слуги нашего заклятого врага. Некоторые изготовлены в литейных цехах и кузнях варпа и являются пародиями на имперские оригиналы, кощунственно искаженными копиями марсианских бога-машин. Другие – древние имперские титаны, оскверненные во времена Великой Ереси, предавшими человечество легионами и скрывавшиеся в оке ужаса в течение 10 000 лет, вопреки воле Императора. К которым из них относился этот экземпляр, меня волновало меньше всего. Его корпус кое-где был помят, покрыт ржавыми потеками, опутан обрывками колючей проволоки и усеян клинками, торчащими из стальных пластин, словно шипы. Я разглядел свисающие с его плеч цепочки из желтоватых шаров и принял было их за нелепое украшение, но вскоре понял, что на самом деле это не что иное, как ожерелье из 1000 человеческих черепов. На потускневших грязновато-черных пластинах титана красовались непроизносимые руны хаоса. На груди виднелась табличка с его именем. Низко посаженная голова гиганта, выполненная в форме злобно ухмыляющегося черепа, сверкала хромом. Земля затряслась. Титан шагнул вперед, разламывая могучими бедрами кровлю ангара. Еще шаг, и с грохотом обрушилась стена здания. А затем Титан завыл. Огромные усилители, установленные по бокам хромированной головы, проревели неистовый боевой клич, который был настолько громким, что по мощности приближался к инфразвуковому спектру и вызвал в нас первобытный ужас и панику. Земля вновь задрожала, но теперь уже от звуковой волны. Он шел к нам. Когда Кроар Вульт перешагнул через руины ангара, я смог разглядеть его длинный, мечущийся из стороны в сторону хвост. «Уходим!» Я направил волю на коллег, в надежде добиться хоть сколько-нибудь адекватной реакции. Каждые несколько секунд, когда монстр делал очередной шаг, земля под нашими ногами начинала ходить ходуном. Мы побежали по улицам заброшенной базы, петляя между зданиями и стараясь не попадать в зону видимости монстра. Послышался металлический скрежет плохо смазанных суставов. Титан повернул голову, посмотрел в нашу сторону, тяжело развернул весь корпус и пошел прямо сквозь длинный ангар, ломая его, словно карточный домик. «Он знает, где мы!» – отчаянно закричал Расси. «Откуда?» – проскулил Хаар. Армейские сенсоры – высокоточный ауспекс. Мощные устройства, способные преодолеть магнитные помехи. Эту зверюгу создали для сражений в любых, даже самых неблагоприятных условиях. Ей были нипочем воздействие токсинов, радиации, вакуума. Она могла выдержать массированную бомбардировку. Титан должен был суметь увидеть, услышать и учуять цель даже посреди ада. Местные магнитные возмущения, выводившие из строя наши приборы, для него казались пустяковой помехой. «О, он такой огромный!» Заикаясь, произнесла Биквин. Снова послышался грохот. Еще один ангар превратился в руины. А затем раздался протестующий скрежет металла. Остов грузовика обратился в прах под ногами Титана. Мы бросились в противоположную сторону, к югу от часовни и командного пункта. И вновь монстр проскрипел суставами и развернулся, чтобы продолжить преследование. Мои мышцы свело судорогой. Ментальный импульс. Я ощутил, как нарастает напряжение в психоимпульсном модуле машины. «Ложись!» – завопил я. Титан пустил в ход бластер Гатлинга. Звуки стрельбы сливались в единый размытый шум. Широкий, сверкающий конус раскаленных газов окутал дуло бластера. Вокруг нас загремел разрушительный шторм. Сотни фугасных снарядов пропахали землю и превратили постройки в груды горящих обломков. Огненная буря с шипением пронеслась по улице, уничтожая все на своем пути. Фузелиновая вонь сделалась непереносимой. Я поднялся. Сквозь столбы копоти и вихрь догорающих искр мне удалось разглядеть моих спутников. Слава Императору, они оказались живы. Хотя все мы чуть не оглохли от взрывов. Либо системы наведения машины были разбалансированы, либо его команда еще только училась ею управлять. Сенсоры Титана могли отследить наше перемещение, но ему было необходимо нас увидеть. Возможно, он определял только примерные координаты цели. «Мы не можем с ним сражаться», — сказал Фишек. Годвин был прав. Нам просто нечего было противопоставить Титану. Игра в одни ворота. Такую предрешенную схватку даже не назовешь трагической. Но и убежать мы не могли. На открытом месте за пределами базы мы стали бы еще более легкой мишенью. «Что насчет катера?» — выпалила Биквин. «Нет, нет», — отмахнулся я. «Его боевой мощи хватит только на то, чтобы сделать на корпусе Титана вмятину. Но даже такой возможности ему не предоставится. Эта махина собьет катер раньше, чем тот приблизиться на расстоянии выстрела. Но... Нет, этот вариант не годится. И что нам остается? Не унималась Елизавета. Умереть? Этот вариант лучше? Я не ответил. Мы вновь побежали, торопясь покинуть пылающую зону разрушений. С оглушительным воем вновь заговорил бластер. Ангар и часть командного пункта справа от нас разлетелись в щепки в огневом вихре вулканической силы. Повсюду бушевало пламя, расцвечивая яркими всполохами унылый серый сумрак. Бегунди шел впереди. Фишек и Кара практически несли на руках выбившегося из сил Расси. Я подал своим людям знак, и мы привалились к стене ближайшего здания. Из этого не слишком надежного укрытия мы не могли видеть Титана. Тихо потрескивали объятые пламенем панели из прессованного волокна. Временами со стоном обваливались потолочные балки догорающих ангаров. Но я мог чувствовать Титана. Чувствовать, как его нечеловеческое сознание кипит злобой. В глубочайших гармониках пси-диапазона он находился к северу от нас, с противоположной стороны часовни и складских помещений, выжидая и прислушиваясь. Вибрирующий удар сотряс землю. Титан снова пришел в движение. Ритм шагов все возрастал, пока машина не набрала такую скорость, что почва не успевала успокоиться между ударами. Камни подпрыгивали на месте. Из окон близлежащих домов со звоном выпадали стекла. «Пошли!» – прорычал Фишек и бросился через главную улицу на восток. Остальные последовали за ним. «Фишек! Не туда!» Я догнал его уже посреди дороги. Раздался мучительный стон металла. И в конце улицы появился Титан. Смертоносная машина со скрежетом разворачивала свое могучее туловище. Фишек застыл от ужаса. Я схватил его и потащил за проржавевший остов старого транспортера СПО. Улицу накрыло огнем из бластера. Разрывы снарядов оставляли в земле глубокие воронки. Воздух наполнился маслянистым пламенем, дымом и пылью. По корпусу транспортера барабанили шрапнель и камни. Во все стороны полетели куски ветхой брони. Наконец, взрывная волна подняла остов машины в воздух и развернула его на 180 градусов. Спасаясь от ржавой махины, мы с Фишегом отскочили к стене одного из бараков. К счастью, транспорт отбросило к зданию на противоположной стороне улицы, которая тотчас же загорелась. Тяжелые шаги вновь сотрясли землю. Титан продвигался по улице. Я взглянул на ошеломленного, побледневшего Фишега. Зазубренный кусок шрапнели торчал из его левого плеча. Осколок мог бы полностью оторвать Годвину руку, однако датчик перемещений принял на себя основной удар. По искореженному, дымящемуся прибору струилась кровь. «Трон святой!» – пробормотал Годвин. Я помог ему подняться и огляделся. Бегунди и Свол удалось оттащить всех остальных в новое укрытие. Сквозь дым было видно, как они жмутся к стене в тени очередного здания. Свободной рукой я стал подавать им знаки «отступить» и «перегруппироваться». Кроме того, нам необходимо было разделиться. О том, чтобы вновь пересечь улицу на глазах у Титана, не могло быть и речи. Я надеялся, они поняли то, что я хотел им сказать. Мы с Фишегом побрели к дренажной канаве, прорытой позади бараков, туда, где она впадала в озеро. Перебравшись по небольшому металлическому мостику на другую сторону, мы затаились у дальней стены машинного цеха. «Где он?» – прохрипел Фишек, морщась от боли. Я взглянул вверх и увидел, что Кроар Вульт возвышается над крышами зданий в 200 метрах позади нас. Столбы черного дыма от пожаров и недавних взрывов окутывали его фигуру. По всей видимости, Титан обследовал место последней атаки, и теперь казалось, будто гигантская боевая машина принюхивается. Затем Титан вновь развернулся, наполняя воздух визгом механизмов и скрежетом суставов, и направился к нам, прямо сквозь оказавшийся на его пути ангар. «Он идет сюда», — сказал я Фишугу. Мы снова побежали. Нам пришлось пересечь открытую бетонированную площадку перед машинным цехом, а затем мы бросились по плавно изгибающейся улице к командному пункту. Фишек едва плелся. Титан догонял нас. Отдаленный, стремительно нарастающий рев эхом прокатился над озером. На западном краю базы в воздух взметнулся столб пламени. «Что, черт возьми, это было?» – прорычал Фишек. Титана это тоже явно заинтересовало. Он развернулся и направился к месту необъяснимого взрыва, не обращая внимания на рушащиеся под его ногами постройки. «Это?» – произнес голос за нашими спинами. «Лучшая диверсия, какую я мог устроить в подобных обстоятельствах». Мы обернулись и увидели Гарлана Нейла. Нейл был моим хорошим другом и уважаемым членом моей команды. Я не видел старого охотника за головами с тех пор, как он отправился на Дюрер вместе с Фишегом, чтобы провести ревизионную проверку. Это был крупный мужчина, по обыкновению с ног до головы облаченный в черную армейскую броню, с гладко выбритым, чуть ли не отполированным черепом и хмурым выражением лица. Он выглядел бы обыкновенным злобным громилой, если бы не горделивая осанка и благородное изящество, сквозившие во всех его движениях. Он напоминал мне о Ваунусе, бродячем герое из эпической стихотворной аллегории Катулдиноса под названием «Улей, тот, что был чист когда-то». В руке Гарлан держал дистанционный пульт управления взрывателем. Нейл провел нас в убежище, оборудованное в ближайшем амбаре, и сразу же принялся обрабатывать раны Фишега. Боевой титан продолжал блуждать по западной части базы, исследуя место таинственного взрыва. «Я пытался вызвать вас по воксу, но что-то глушит сигналы», — сказал Нейл. «Магнитное возмущение», — объяснил я. «Как давно ты здесь?» «Прибыл с первыми лучами солнца. Чтобы проследить за Турингом, я арендовал спидер. Он спрятан среди холмов, на противоположной стороне озера». «Что удалось выяснить?» Фишек вздрогнул, когда Нейл принялся распылять на его рану антисептик. «Кроме очевидного?» «Да», — поторопил я Гарлана. «Туринг заручился чьей-то поддержкой. Ему оказывают серьезную финансовую помощь. Возможно, это какой-то мощный местный культ, о котором мы не знаем, или, что более вероятно, инопланетный. Туринг располагает людьми, деньгами, оборудованием. Прибыв сюда, я побродил вокруг, и мне удалось заглянуть в главный ангар. Должен сказать, от увиденного у меня перехватило дыхание. Тогда я позаимствовал одного из людей Туринга и задал кое-какие вопросы». «Удалось получить ответы?» «Как сказать? Его учили сопротивляться». Я знал, что методикой проведения допроса Нейл владел лишь на базовом уровне. Как долго он продержался? «Ну, приблизительно 10 минут». «И он сказал тебе?» «Туринг уже довольно давно узнал, что здесь находится Титан. Вероятно, получил эту информацию от своих покровителей. Похоже, никто и представить не мог, что во время оккупации Миквол использовался нашим извечным врагом в качестве базы Титанов. Чертовы СПО стояли здесь много лет, но так и не смогли понять, что же скрыто в земле прямо под ними». Я выглянул за дверь амбара. Титан возвращался. Я ощущал всю ярость его псионического гнева и дрожь земли под ногами. «Гарлан!» Нейл вскочил на ноги и подошел ко мне. «Проклятие!» — прошипел он, разглядывая Титана. А затем снова извлек пульт, тронул несколько кнопок и щелкнул по спусковому механизму. Последовала вспышка, вновь прокатился грохот взрыва, и на западном берегу озера расцвел еще один огромный огненный цветок. Титан немедленно развернулся и потопал на запад. «Вряд ли мы сможем долго морочить ему голову», — произнес Нейл. «Так значит, Титан, эта чертова штуковина, лежал брошенным в горах?» «Примерно так. Его оставили во время всеобщего отступления. Имперские войска так его и не обнаружили. Механизм хранился законсервированным в хорошо укрепленной и замаскированной пещере. Он и еще пара таких же». «Три Титана?» Фишек со стоном закатил глаза. «Пока им удалось заставить работать только этого», — продолжал Нейл. «Туринг находится в командной рубке и лично им управляет. Он восхищен своей новой игрушкой, хотя ей еще далеко до оптимального состояния. Как вы могли видеть, пока он пользуется только магазинным оружием. Не думаю, что его реакторы вырабатывают достаточное количество энергии, чтобы задействовать энергетические пушки». «Нам везет», — пожал я плечами. «Но вот с какой целью Туринг восстанавливает своего монстра, я пока что не могу сказать». «Причин может быть много», — подумал я. «Вполне вероятно, что он делает это по воле богатых спонсоров или намеревается продать его тому, кто предложит самую высокую цену. В офидианском субсекторе существовали культы, которые не отказались бы от подобного приобретения. Кроме того, Туринг мог работать и на более могущественных покровителей. Например, его могли завербовать адепты хаоса. А возможно, он восстанавливает Титана для самого себя». От этой мысли по моей коже пробежали мурашки. Становилось очевидно, что Туринг является куда более серьезным игроком, чем я предполагал. Вероятно, он разрабатывает собственные планы, а при условии участия в этих планах боевого Титана они могли быть весьма жестокими. Он смог бы собирать дань с городов, как здесь на Дюрере, так и на любой другой планете, как только турбины Круорвульта начнут работать на полную мощность, Туринг получит возможность уничтожать миллионы людей, стирая с лица Земли целые населенные пункты. Как бы то ни было, судя по тому, какая плачевная судьба постигла экипаж экраноплана, он не собирался покидать остров тем же способом, каким добрался сюда. Здесь вполне могло приземлиться грузовое судно, и тогда Туринг вместе со своим Титаном окажется в другой части субсектора раньше, чем на его перемещение отреагируют немногочисленные службы слежения Дюрера. В том, что Туринг планировал убраться отсюда вместе с Титаном, я не сомневался. Куда бы он отправился потом, не имело значения. В результате неминуемо прольется имперская кровь. Мы обязаны были остановить его. Это вновь заставило меня задуматься над первоначальной проблемой. Как, черт побери, мы должны сражаться с ним? Пока Титан возвращался от места второго взрыва, я лихорадочно соображал, что мы можем ему противопоставить. Сконцентрироваться было трудно, поскольку гневная дрожь психоимпульсного модуля Титана проникала в мое сознание. Думаю, именно это и навело меня на мысль. Это была отчаянная затея. Я потянулся, чтобы включить Вокс, но тут же остановился. Гигант запросто перехватит передачу. Я решил освободить свое сознание и попытался мысленно связаться с Расси. «Нейл», — обратился я к Гарлану, — «какое из местных строений самое прочное?» «Часовня», — ответил он. «Железобетон». Я полностью открыл свое сознание. Шип обнимает родню в закрытых пределах почтения. Если Расси услышал меня, то все равно не понял послания на Глоссии. Но, как я полагал, ему хватит здравого смысла посоветоваться с остальными. Ответ пришел после долгой паузы. «Прыжками родня собирается у Шипа в закрытых пределах почтения». «Поспешим», — обратился я к Нейлу и Фишигу. Мы добрались до часовни первыми. Титан начал было преследовать нас, но Гарлан отвлек его последним, третьим взрывом. Наконец мы ввалились в древнюю церковь. Пол покрывала скользкая черная грязь. Из часовни вынесли всю церковную утварь. Только несколько покореженных от сырости деревянных скамей стояло вдоль стен. Статуя имперского орла была сброшена с алтаря. Я заметил, что чеканные крылья отполированы до блеска. Вероятно, пока люди Туринга не осквернили святыню, Дроник самозабвенно ухаживал за ней. От увиденного у меня сжалось сердце. Я поклонился алтарю и сложил руки на груди в знаке орла. В этот момент и остальные члены моей команды торопливо вбежали внутрь и с грохотом захлопнули за собой дверь. Бигвин, Хаар, Бигунди, Свол и Расси. Расси задыхался. Бигвин была бледна, а Хаар и Свол ранены. «Есть план?» Тяжело переводя дух, выпалил Расси. «Затея невероятно рискованная», — кивнул я. «Но больше мне ничего не приходит в голову». «Так расскажи, что ты придумал», — потребовал Фишек. «Как я уже говорил, мои познания в устройстве титанов весьма невелики. Впрочем, как и у большинства людей, если те не являются жрецами Марса или, подобно Турингу, не получили эти сведения незаконным путем. Кое-что могло быть известно Эмосу. Я был абсолютно уверен в том, что он своими глазами видел психоимпульсные модули Adeptus Mechanicus. Он сам говорил мне об этом давным-давно в зале криогенератора молитвенника 2.12 на Спеси. Но его не было со мной в той холодной, разграбленной часовне, и связаться с ним мы не могли. Тем не менее, я знал достаточно, чтобы понять, функционирование Титана основано на связи между человеком и машиной, между человеческим мозгом и психоимпульсным модулем механизма. Если говорить попросту, то мы должны были попытаться оборвать или, что еще лучше, уничтожить ментальную связь. Этот рунный посох был сделан для меня магосом Adeptus Mechanicus, Геардом Буром, сказал я Расси. Поль покачал посох на ладони, определяя его вес. Навершие, украшенного рунами стального посоха, было сделано из электрума и выполнено в виде солнечной короны. В центре ее был помещен человеческий череп, отмеченный 13-м знаком изгнания. Череп Бур собственноручно вырезал из магнетического камня в соответствии со сканированным изображением моей головы. Магос опробовал и отверг более 20 различных телеэмпатических кристаллов, прежде чем найти тот, который, по его мнению, должен был соответствовать задаче. В итоге получился псионический усилитель неимоверно разрушительной мощи. «Мы воспользуемся им, чтобы объединить и усилить наши ментальные силы, а потом пробьем себе путь к сознанию машины». «Понятно. А дальше?» Я оглянулся на Елизавету. «Дальше мадам Бигвин возьмет рунный посох и направит свою ауру в самое сердце Титана». «А это сработает?» Робко поинтересовалась Кара Свол. Последовала долгая пауза. Бигвин взглянула на меня, а затем на Расси. «Не знаю. Ты уверен?» «Я тоже не знаю», — сказал я. «Но думаю, это лучшее из того, что мы можем попытаться сделать». Расси тяжело вздохнул. «Ох, пусть будет так. Другого выхода я не вижу. Давайте попробуем». Мы с Расси сжали руки на длинном древке. Поль закрыл глаза. Я попытался расслабиться, но барьеры инстинктивной самозащиты, существующие в любом сознании, не позволяли мне открыться. Мне не хотелось входить внутрь этой штуки. Даже на таком расстоянии чувствовался отвратительный запах темных сил. От него пахло варпом. «Давай же, Грегор», – прошептал Расси. Я сконцентрировался и закрыл глаза, стараясь отпустить свое сознание. Титан постепенно подбирался ближе. Под нашими ногами все сильнее содрогался пол часовни. Я чувствовал себя так, будто стою над пропастью, на дне которой плещется море кислоты, и должен решиться прыгнуть вниз. В впереди меня ждал космический ужас. Бурлящая грязь и яд, который растворит мое сознание, мой рассудок, мою душу. Хаос манил меня к себе, а я пытался найти силы, чтобы броситься в его объятия. Пот струился по моему лицу, в нос ударял гнилостный запах заброшенной часовни, пальцы сжимали холодную сталь древка. Я прыгнул. Все оказалось хуже, чем я мог предположить. Я тонул. Черная слизь добралась до лица. Липкая, зловонная масса просочилась в ноздри и уши. Пыталась проникнуть в рот, задушить меня. Не стало ни верха, ни низа. Мир исчез. Только вязкая чернота и незабываемый запах варпа. Чья-то рука ухватила меня сзади за куртку и, вздернув, поставила на ноги. Воздух. Я откашлялся, выплевывая густую мокроту, пропитанную черной слизью. Грегор, Грегор! Это был Расси. Он стоял возле меня, по колено в грязи варпа. Боже, император, каким же сильным оказалось его сознание. Без него я был бы уже мертв. Он выглядел истощенным и ослабевшим. Порожденные варпом гнойники усеяли его лицо и шею. Вокруг нас с непрерывным гулом летало множество толстых черных мух. «Нам все-таки удалось проникнуть сюда». Полю то и дело приходилось выплевывать мух, кружащих у его сухих губ. «Пойдем». Я осмотрелся вокруг. Море черной слизи уходило в бесконечность. Небо было непроницаемо темным, но я понял, что над нашими головами, затмевая свет, кружат тучи тех же мух. В гнилостной жиже отражалось неровное пламя далекого костра. Мы оказались на внешних подступах к ментальному каналу Титана Хаоса. Покрытые пленкой эктоплазматического ила, мы стали пробиваться вперед, опираясь друг на друга. Расси тихо постановал. Ему было тяжело идти, ведь он не мог взять с собой свою трость. Огонь слабо освещал горизонт, а вокруг колыхалось море отвратительной, густой грязи. Я не видел столь омерзительного, ментального пейзажа уже много лет, со времен появления первых снов о Чирубаэле. Чирубаэль. Одна мысль о нем, и вокруг меня громче зажужжали мухи, а слизь сама собой забурлила и захлюпала у моих коленей. Я остро почувствовал чье-то требовательное прикосновение и напряжение в сгустившемся мерзостном воздухе. Чирубаэль. Чирубаэль. «Прекрати это!» — завопил Расси. «Что прекратить?» «О чем бы ты ни думал, прекрати это. Весь мир отзывается на твои мысли. Прости». Я постарался изгнать из своего сознания мысли о Чирубаэле, сосредоточив каждую унцию своей воли. Ментальные сотрясения затихли. «Во имя трона, Грегор, не знаю, что таится в твоей голове, да и не хочу знать», — задыхаясь, произнес Расси. «Но я сочувствую тебе». Мы потащились вперед, то и дело поскальзываясь, увлекая друг друга вниз. Глубокая слизь, словно живая, жадно облизывала наши тела. Далеко впереди пульсировал источник силы. Я едва мог различить размытый силуэт человека. Но это был не человек. Это был Кроарвульд, жаждущий крови. Так можно было бы перевести его имя на низкий готик. Перед нами стоял Титан, хозяин этой ментальной реальности. Демонические образы парили вокруг нас. Призрачные, искаженные криком безумные лица. Прозрачные, словно дымка, похожие на игру теней. Они рычали и скалились. Еще несколько сотен метров, и в моем сознании стали проступать более четкие образы. Мы врывались в пределы мемосферы Титана. И тогда я увидел. Да сохранит меня Бог-Император, но я увидел это. Я стоял на краю обрыва и смотрел в пропасть воспоминаний Титана. Я видел там города, умирающие в огне. Видел испепеленные легионы имперской гвардии. Видел, как сотнями гибнут космические десантники. Доблестные воины копошились у моих ног точно муравьи. Видел объятые пламенем и сгорающие дотла планеты. Видел имперских титанов, гордых полководцев, разорванных на части и погибающих под ударами моих рук. Сквозь огненную бурю видел я и ворота императорского дворца на Терре. Я взирал в глубину многих тысяч лет и видел там ужасного, кричащего в гневе Хоруса. Пред моими глазами разыгрывались события древней ереси. Я узрел великие битвы и стал свидетелем начала темного века технологии, предшествовавшего им. Я падал, мчался сквозь историю, через хранилище памяти Кроора Вульда. Я увидел слишком много. Я закричал, а потом почувствовал боль. «Грегор, давай же, мы почти на месте!» Расси силой хлестал меня по щекам. Мы оказались в самом сердце бога машины, став слабыми, словно шепот. Мы стояли на капитанском мостике Титана и смотрели на многочисленные сливающиеся призраки людей, когда-либо управлявших им. Все они восседали на главном троне. Все они были мертвы. Демоны кидались мне на спину, заламывали мне руки, кусали за уши и щеки. Я увидел ужас. Абсолютный кошмар. «Думаю, пора». Расси протянул руку и коснулся психоимпульсного модуля, встроенного в пол мостика. «Елизавета!» – завопил я. В грязной часовне Биквин подалась вперед и выхватила рунный посох из рук двух инквизиторов, дрожавших от ужаса и напряжения, закативших глаза так, что были видны только белки. Елизавета схватила рунный посох, сосредоточилась на своей ауре ментальной пустоты и,